Глава восьмая. Освель уехал на следующий день в Марокко, не повидавшись со своей женой. Он был охвачен своего рода яростью, в которой не отдавал себе отчета, потому что считал себя равнодушным к поступкам Стефани. Он поэтому считал своей обязанностью улыбаться. И все время улыбался, проснувшись, одеваясь, мчась в автомобиле по направлению к Сетте, где он должен был сесть на корабль. Но какая это была кислая и опасная улыбка! В бешенстве он бормотал сквозь зубы, нажимая на педали. «Я еду в Марокко. Раз я сказал, что еду, так уж еду!» И он думал об этом дураке, об этом нищем проходимце, который по дороге в Сенегал споткнулся в Бордо и упал на пляж Биарица. Этот господин нравится Стефани? Тем лучше. Какое-то будет блестящее доказательство для нее, что любовь и обман одно и то же, и что Освельд прав, всегда прав. Он не сомневался, что по возвращении застанет ее исцелившейся от иллюзий, поумневшей, и что авантюрист, после того, как даст ей урок, будет прогнан, исчезнет. Ему и в голову не приходило, что его жена дойдет до предела увлечения. В свое время он ее загрязнил, унизил, пожелал применить к ней методы, которые пускал в ход с продажными женщинами. Она дала ему отпор. С тех пор он уважал ее, раз навсегда удивленный, считал ее неспособной на ошибку. Не знал, что честные женщины падают иногда стремительно, как молния, и что для этого иногда достаточно грозового вечера в небе или дождливого дня в их душе. Он думал, что она только ушибется. А это его не беспокоило. Чувствуя одновременно бешенство и восторг, он мчался по дороге, как болид, не обращая внимания на живые препятствия, потому что был застрахован. А между тем, в этот же день, согласно своему решению, Стефани Ванде сделалась любовницей Жоржа де Вольтера. Она беззаветно отдалась, будучи чистой, привнеся к своему дару все свои надежды и гордое сознание своей красоты. Чуждая единственному мужчине, который когда-то ею обладал, свободная в своей совести, она испытывала такое чувство, словно жизнь ее начинается сызнова, и словно только теперь она стала женщиной. Когда де Вольтер остался один, в тот же вечер в Биарице, в номере палас-отеля, он вызвал в своей памяти образ Стефани, простертой на постели, и заплакал. Он видел перед собой нужду, строгую, жестокую, с холодным лицом. Безмолвно указывала она ему на дверь. Ее жест говорил: «Вон! В пустыню!» Вдруг он сказал себе, что уедет, подчинится приказанию. К чему ждать еще несколько дней, как он раньше решил? Даже для Стефани было бы лучше, если бы он сейчас исчез. Но тут его обожгла, как раскаленное железо, мысль, что он бесчестно поступил, что злоупотребил доверием женщины, и тщетно он от этой мысли отбивался. Но природе человеческой свойственно сначала действовать согласно своему желанию, а затем находить необходимые для своего оправдания доводы. Это происходит во всех областях. Всегда, входя в сделки с совестью, человек становится собственным адвокатом, потом судьею и выносит себе оправдательный приговор. Жорж де Вольтер любил леди Освель, не зная ее. Понимал он также, что она к нему неравнодушна. Без злой воли, даже без гадких мыслей, оправдываясь перед самим собою, он сказал себе, что у нее есть все, а у него ничего, что живет она в Биарице, в легкомысленной среде, что ее падение совершилось быстро. Он мало читал Стендаля, подумал, что она его скоро позабудет, что он был искренен с нею и почтителен, что, наверное, ни один из мужчин, которым она принадлежала или будет принадлежать, не привносил и не привнесет к своей любви того восторга, той исступленной признательности, которой сегодня потрясали его. Он с горечью подумал, что она остается, а он уедет, что воспоминания о нем быстро изгладятся в мозгу этой женщины, между тем, как он ее уже не забудет вовеки. Он отчаянно ухватился за эту мысль. Им владело уже только сознание его собственных невзгод. Он дошел до того, что стал им медленно упиваться, и этим усыпил на час свое отчаяние. Он сидел на ковре в своей комнате, руки положив на кресло и уронив на них голову. На щеках у него высыхали слезы, оставляя горькие следы. Зазвонил телефон. Сперва он не пошевельнулся. Он никого здесь не знал. Подумал, что это ошибка. Но звон не прекращался. Тогда он решил, что это Делеон хочет с ним поговорить об автомобиле и снабдить его инструкциями. Он подошел к аппарату. Сердце у него заколотилось. Он услышал голос Стефани. Она сказала ему, что теперь 11 часов, что она одна и была бы счастлива, если бы он к ней пришел хоть ненадолго. Она не хочет заснуть, еще раз не повидавшись с ним. Слушая и не видя ее, он пленен был ее голосом. Разговор прекратился. Приказание уже исполнялось. Он оделся в смокинг, чтобы не пришлось ему признаться, что он не обедал. Смыл с лица стигматы страдания. Стал похож на всех, стал щеголеватым, красивым малым. Глядясь в зеркало, он иронически улыбнулся своему отражению и спустился вниз. Прошел через вестибюль, запруженный элегантную и веселую толпой. Узнал несколько лиц, которых видел накануне в Сибури, и Паскалину, который издали сделал ему приветливый жест. Он быстро вышел и в большом парке отеля жадно вдохнул морской воздух. Он направился к вилле Стефани. Расположение этой виллы и окна спальни Стефани были ему хорошо знакомы. Он ее видел в этих окнах несколько раз. Вилла находилась в 2 шагах на побережье между отелем и маяком. Когда он пришел, улица была безлюдна. Она застроена с одной стороны, так что изящные здания одним своим фасадом обращены к океану. Справа находятся еще не застроенные участки, которые ночью кажутся небольшими полями. Они отделяют улицу, тихую, как в провинциальном городке, от шоссейной дороги, соединяющей Байон с испанской границей. Перед каждым домом палисадник, похожий на сени без крыши. Газовые рожки горели бесполезно, их свет тонул в сиянии луны. В первом этаже виллы Освелли не было окон, но во втором лампы мерцали сквозь шторы в комнате Стефани. Шаги де Вольтера, безотчетно для него осторожные, как поступь контрабандиста, вспугнули несколько кошек в палисадниках. С демонической легкостью они перепрыгивали через решетки в пустыри. Порою, через правильные промежутки времени, в конце улицы поблескивал маяк. Жорж подвигался вперед, не улавливая никаких звуков, кроме непрерывного бульканья воды среди камешков и учащенного биения своего сердца. Ни разу еще не выпадало на его долю счастья так спешить на ночное тайное свидание, овеянное романтической атмосферой, и сознавать, что любовница ждет его. Восторгом наполняло его это сознание. В то же время это представлялось ему вполне естественным. Он был, конечно, рожден для любви. Наконец он подошел к вилле. Остановился и несколько минут был неподвижен. Не решался ни позвонить, ни позвать. Так как его милая не появлялась и не открывала ему двери, то он не знал, как поступить, и спрашивал себя, не напрасно ли пришел. Боялся, не возникло ли какое-нибудь затруднение. Но в первом этаже раздвинулись шторы, Окно приоткрылось, и он увидел Стефани. Во мгле она шепнула, что сейчас сойдет. Тогда он почувствовал царственную гордость. Внизу была двойная дверь, к которой вели две ступени, и перед которой устроена была решетка из редких прутьев. Дверь находилась в выступе фасада, похожем на высокий ольков. Он услышал голос Стефани, окликнувший его. За решеткой она открыла матовое стекло. Он взошел на ступени, и она протянула руки. Он почувствовал их нежные прикосновения на своем лице. Они находились друг подле друга, разобщенные только решеткой, которая все еще была заперта. Стефани сказала, что в первом этаже еще не ушла к себе одна из горничных, но скоро уйдет. Надо подождать немного, пока весь дом не уснет. Он сказал, я поторопился. Слишком скоро шел. Она ответила «нет», голосом нежным и добрым. Так они стояли, шепотом обмениваясь словами любви, испытывая утонченное наслаждение. Она, как и он, не привыкла к тайным встречам. Ее радовала и забавляла эта стратегия. Ей казалось, что они присоединяют еще одно сладостное воспоминание к тем, которые уже вместе собрали. Представлялось смутно, будто это ожидание любовника перед дверью ее дома приносит ей счастье, будто воплощенное счастье ждет ее там, вырисовываясь тенью на стене. Кто-то прошел мимо. Прячась, де Вольтер теснее прижался к решетке. Он ощутил сладостное дыхание Стефани. Они молчали, радостно смеясь. Наконец все утихло в доме. Но она, играя, еще продлила на 2-3 минуты их пытку. Они ощущали между своими телами, которые тянулись друг к другу, холод препятствия, и злые прутья решетки подобны были обнаженному мечу Тристана. Наконец она повернула молчаливый ключ. Он ступил на ковры виллы и в бурном порыве сжал в объятиях любовницу. Почувствовал, как она затрепетала, напряглась и губами отдалась ему. Они составляли несравненную группу, припав друг к другу в сияющей неподвижности. Он высвободился первый. Легкая тревога овладела им. То, что он знал о самом себе, побуждало его опасаться, не слишком ли неосторожно ее поведение. Он думал, что ей нельзя вести себя так открыто, но она повторила, что осталась в доме одна и что муж ее утром уехал из города. «К тому же, — сказала она серьезно, — я уже давно вас жду и давно свободна». Он умолк, не зная, что ответить. Он чувствовал, что перед ним женщина не такая, как все, и понял, что ее смелость вызвана не доступностью, а любовью. Во всем, что она делала, в откровенности ее падения было нечто, порожденное не привычкой, а новизною. Он сразу уверился непоколебимо, что он ее первый любовник. Увлеченный желанием и страстью, он уже не говорил себе, что это усиливает его ответственность. Он жил своим счастьем и любил Стефани так бурно, что для него исчезло все остальное. Так проясняется небо от ветра. Она повела его в большую залу виллы. Мягкое освещение окутывало дымку и мебель и сообщало призрачность вещам. Пышность, проникнутая вкусом, украшала покои. Множество ваз перегружены были розами. Он вспомнил о той несчастной дюжине роз, которые третьего дня принес в кондитерскую. Она заметила, что он смотрит на цветы. «Я их истребляю в ужасном количестве», — сказала она шутливо. «Их тысячами выращивают для меня в Алароне». Каждое утро садовники доставляют их мне сюда в автомобилях. От морского воздуха они быстро умирают. О дорогих вещах она всегда говорила вскользь, как бы не задумываясь об их существовании, присыщенная ими. Так в пустыне говорила бы арабская женщина о песках. На ней было просторное матине из ланвена, в котором привольно чувствовало себя ее молодое тело, и все ее движения были прекрасны. Руки и ноги были обнажены. Большие черные жемчужины украшали ее пальцы, и Жорж ощутил у себя на ладонях их прохладную гладкость. Он, смеясь, пожаловался на это. Она их сняла и бросила на ковер. Освободившимися и более живыми руками она приласкала лицо и волосы милого. Он опустился перед нею на колени, обнял ее ноги. Они говорили вполголоса, и чтобы еще больше нравиться ей, он говорил о сказочных вещах. В первый раз он ей лгал. Это была странная ложь, без цели, без смысла, нашептанная обстоятельствами правдивейшему из людей. До этого мгновения Жорж и Стефани захвачены были своей любовью, как и зерна веялкой. Их словно подняла и поглотила волна. Основав на внешних чертах свое взаимное доверие, они не имели ни досуга, ни потребности расспросить друг друга о прошлом. Теперь они принадлежали друг другу. Физическая связь создает за один час больше интимности, чем годы дружбы. Обнаженность душевная возникает только после телесной. Кто не согласен с этим, тот этого не знает. Только проснувшись в объятиях друг у друга и смешав свое дыхание, любовники открывают свои сердца. Стефани наклонилась над Жоржем и спокойно расспрашивала его. Хотела знать подробности его жизни после того, как рассказала про свою, открытую и явную. Она сказала, что душа ее не знала никаких переживаний со времени замужества, и с достоинством страдания прибавила, что брак ее был несчастен. Вот и все. В этот вечер всей дальнейшей судьбе де Вольтера могло быть придано иное направление. Для этого было бы достаточно, чтобы он вошел в соседнюю комнату. Если бы Стефани повела его не в большую залу виллы, а в маленькую угловую гостиную, откуда не был виден залив, другим стал бы жребий этого человека. Он увидел бы там на стене в костюме для гольфа портрет супруга, которым он не интересовался, так как на самого себя смотрел только как на прохожего. Он узнал бы Мередита Освеля, с которым накануне беседовал в кондитерской мисс Редж. Он понял бы, что единственный человек, незнакомец, которому он открылся, чудак, фамилию которого он не полюбопытствовал узнать, это супруг его любовницы. Тогда, убедившись, что он находится в руках у этого человека, он сразу заговорил бы на чистоту. Но Стефани открыла другую дверь. Она на миг поколебалась, а затем, смутившись присутствием этого как раз портрета, вошла в соседнюю залу. Никогда человек не чувствует решительного в своей жизни мгновения, а между тем оно наступает. В этот вечер Жорж де Вольтер надел личину. В этот вечер он, силою слова, сотворил из себя определенное новое существо, поддельного де Вольтера. Был ли он поддельным? Да, был. Ибо ни одно из воспоминаний, которыми он делился со Стефани, воспоминаний юности, впечатлений детства, переживаний недавнего прошлого, не соответствовало действительности. Они были вымышлены. И все-таки он был подлинным, этот де Вольтер, ибо каждое из этих вымышленных воспоминаний было правдоподобно, и все они могли бы быть воспоминаниями де Вольтера-бедняка, если бы он родился де Вольтером-богачом. Потому они были так правдивы, что истина лежала в их основе. Так природа сотворила шиповник, а искусство человека превратило его в розу, находя недостаточно пышным и благоуханным цветок, поднявшийся из перегноя земли. Оно его облагородило, одарила новыми прелестями, и гордость садов возникла из прикладной фантазии. Де Вольтер у ног Стефани из шиповника сделался розою. Но человек, улучшенный им, остался тем же, только более счастливым. Детские годы он провел в большом замке в Сулоне. Этот замок существовал в действительности. Там водились в изобилии куропатки, трепетные зайцы, тяжелые фазаны, болотная дичь. Пруд, весною цветущий, как холст Моне, парки, распланированные умело, обширные участки земли составляли поместье. В 12-летнем возрасте он провел осенние каникулы в этом замке. Бывало, октябрьским утром, уже тронутым ржавчиной и прохладным, он ходил дозором с лесниками. Но это был чужой замок, принадлежавший родственникам. Когда же он говорил о нем Стефани, это был замок его бабушки. Он много читал, особенно хорошо он знал Рим. Брат его отца, подлинного отца, брат ныне покойный, был священником и долгое время состоял при Ватикане в незначительной должности. Один раз, один только раз он виделся с ним, но помнил его хорошо. Он с молодой любознательностью расспрашивал священника. Впоследствии он много читал. Он был в состоянии описать папскую тюрьму. И когда они заговорили о путешествии, любовники всегда мечтают путешествовать, он сказал Стефани, что повезет ее в Рим. В его словах Рим оживал, как знакомый ему город. Она узнала семь холмов, искрящиеся ключи, развалины дворцов. Он рассказал, как свалился с лошади на Аппиевой дороге. А надо заметить, что Жорж служил в кавалерии. Он хорошо ездил верхом, очень хорошо. И с лошади он действительно упал однажды, но в Шампани, в служебной поездке на меловой дороге. Он простодушно смешивал то, что видел, с тем, чего желал. С мечтою сливалась действительность, и он сам уже не мог в этом разобраться, когда говорил. Отчаянное желание не быть бедняком перед любовницей, тонущей в богатстве, желание морочить самого себя увлекало его. Она его слушала доверчиво, очарованная прекрасной юностью, которую он описывал. Так провели они 2 часа. Порою она прерывала его на слове, приводившем ей на память собственные ее впечатления. Вспоминала, в свою очередь, детские радости, которые ей нисколько не приходилось транспонировать. Под конец они сошлись на том, что заря жизни была у них одинаковой и что они оба поистине баловни судьбы. При этом ирония почти не примешалась к мыслям Жоржа. Вымышленная личность начинала воплощаться в нем, устраиваться и руководить его действиями. Однако была минута, когда инстинкт крикнул ему: «Говори правду!» Стефани высказала в трогательных словах, что до его появления ей все же многого не доставало. Тогда ему снова показалось, что когда-нибудь, о, не сегодня вечером, но когда-нибудь, быть может, завтра, прежде чем отплыть на чужбину, он сможет говорить свободно. Они перешли к воспоминаниям не таким далеким, к воспоминаниям недавней, вчерашней жизни. Она сказала с грустью: «Теперь у нас все есть, Жорж. Но до вас какую пустыню я в себе носила. Я скажу вам в другой раз, чего не доставало мне». Говоря это, она думала о своем муже. Он ответил сразу, как хватается утопающий за веревку: «И я вам скажу!» Но она испугалась и остановила его. Ее интересовало детство, чистая пора его жизни, а не исповедь мужчины. Она, улыбаясь, приложила белый палец к губам и мягко, серьезно, в первый раз говоря ему «ты», сказала: «Не нужно больше воспоминаний, Жорж. Я ни о чем не стану спрашивать. Я знаю всю твою жизнь до 20 лет. Этого мне достаточно. Остальное ты не мог бы мне сказать из чувства такта. Поэтому я не спрашиваю тебя ни о чем. ты был бы вынужден прибегнуть к умолчаниям, быть может, к извращениям правды, потому что ты был человеком молодым, слишком богатым, праздным. Наверное, есть вещи, которые тебе пришлось бы утаить. А я, любовь моя, дико, болезненно ненавижу все, что не совсем правда. Вот почему не говори мне ничего». Она наклонилась над устами, которые замкнула. И де Вольтер понял, что теперь уже поздно, и что никогда больше не сможет он правду открыть. И так как ему предстояло уехать, то не лучше ли было ему оставить воспоминания о себе, как о человеке счастливом, независимом, праздном, слишком богатом, как она сказала? Их свидание длилось долго. Наконец, около 2 часов ночи, она услала его и, стоя у окна, проводила его взглядом. Юный и очаровательный, он улыбнулся, чтобы послать ей воздушный поцелуй. Когда он исчез, она долго смотрела на безлюдную улицу и думала, что теперь она счастлива, что единственное назначение этого человека — любить ее, и что отныне их счастье упрочено непоколебимо.